Она остановила свою прялку и встала. Выйдя из комнаты, она вернулась с маленькой серебряной раковиной и мягким белым полотенцем, которым обмыла и вытерла ясное личико. И принцесса подумала, какие у нее мягкие и приятные руки. Когда она уносила раковину и полотенце, маленькая принцесса удивилась, как она стройна и высока. Несмотря на старость, леди нисколько не согнулась. Она была одета в черный бархат, отороченный тяжелым белым кружевом. И на черном фоне ее волосы светились, как серебро. Комната была почти пуста, как и бывает у старых бедных женщин, зарабатывающих себе на хлеб изготовлением пряжи. Ни ковра, ни стола, ничего, кроме прялки и стула подле нее. Вернувшись, леди села и, не говоря ни слова, принялась снова прясть, в то время как Айрин, никогда прежде не видавшая прялки, стояла рядом и смотрела. Когда нить начала вытягиваться, старая леди сказала принцессе, не глядя на нее: «Ты знаешь, как меня зовут, дитя?» «Нет, не знаю», — ответила принцесса. «Мое имя Айрин». «Это мое имя», — воскликнула принцесса. «Я знаю. Я позволила назвать тебя моим именем. Не я ношу твое имя, ты носишь мое». «Как это может быть?» — спросила принцесса озадаченно. «У меня всегда было мое имя». «Твой папа, король, спросил меня, не возражаю ли я против того, чтобы это имя стало твоим. И я, конечно, не возражала. Я разрешила с удовольствием». «Очень мило с вашей стороны дать мне ваше имя. И такое чудесное», — сказала принцесса. «О, это не так уж важно», — возразила старая леди. «Имя — такая вещь, которую можно отдать и в то же время сохранить. У меня довольно много таких вещей.